Не сверкайте так глазами, вы пугаете меня. Сдается мне, что этот план не прельщает вас. Не прельщает. Сэр Юстас вздохнул. Жаль, но я не мерзавец. Обычная проблема, я полагаю. Вы любите другого, как пишут в книгах? Я люблю другого. Я так и думал. Сначала я думал, что это длинноногий напыщенный осел Рейс, но я полагаю, что это тот молодой герой, который выловил вас из воды на водопадах в ту ночь. У женщины нет вкуса. Ни у одного из них нет и половины моего ума. Я человек, которого так легко недооценить. Думаю, что в этом он был прав. Хотя я знала достаточно хорошо, что он за человек, я просто не могла себя заставить осознать это. Он не раз пытался убить меня. Он убил другую женщину, и он был ответственен за бесчисленные другие преступления, о которых я ничего не знала, и все же я не могла заставить себя оценить его поступки так, как они того заслуживали. Я не могла воспринимать его иначе, как нашего очаровательного, добродушного попутчика. Я даже не могла почувствовать перед ним страх, и в то же время я знала, что он способен хладнокровно меня убить, если это будет необходимо. Единственное сравнение, которое я могу привести в данном случае, это Джон Сильвер из «Острова сокровищ» Стивенсона. Должно быть, они очень похожи. «Так-так», — сказал этот необыкновенный человек, откидываясь на спинку стула. «Жаль, что идея стать леди Педлер не импонирует вам. Альтернативы представляются довольно грубые». Я ощутила, как отвратительные мурашки пробежали вверх и вниз у меня по спине. Конечно, с самого начала я знала, что очень рискую, но конечная цель, казалось, стоила того. Получится ли все так, как я запланировала, или нет? «Суть состоит в том, — продолжал сэр Юстас, — что я питаю слабость к вам. Я в самом деле не хотел бы прибегать к крайним мерам. Может, вы расскажете мне все, как было, с самого начала, а мы посмотрим, что мы сможем сделать. Но помните, никаких фантазий. Я хочу знать правду». Тут я не собиралась ошибаться. Я очень уважала сэра Юстаса за его проницательность. Наступил момент, чтобы сказать правду, всю правду и ничего, кроме правды. Я рассказала ему все, ничего не опуская, до того момента, когда Гарри спас меня. Когда я закончила, он кивнул головой в знак одобрения. «Разумная девушка, вы честно обо всем рассказали. И позвольте сказать вам, что я бы все равно уличил вас, если бы вы солгали. Многие люди не поверили бы вашей истории, особенно ее началу, но я верю. Вы из тех девушек, которые начинают именно так, тотчас же, по самой незначительной причине. Вам, конечно, невероятно везло, но рано или поздно любитель сталкивается с профессионалом, и тогда результат – неизбежный конец». Я профессионал. Я стал заниматься этим делом, когда был еще юнцом. Взвесив все, я признал, что этот путь быстро приведет меня к богатству. Я всегда мог разрабатывать разные планы и придумывать искусные схемы, и никогда я не допускал ошибку выполнять свои планы собственными руками. Всегда пользоваться услугами экспертов – вот мой девиз. Один раз я отступил от него и сильно пожалел об этом. Но этого дела я не мог никому доверить. Надина слишком много знала. Я человек, с которым легко поладить, добродушный и уравновешенный до тех пор, пока у меня не встают на пути. Надина встала у меня на пути и угрожала мне. Именно в тот момент, когда я достиг вершины своей карьеры. Как только она умрет, и алмазы окажутся у меня, я буду в безопасности, так рассуждал я. Теперь я пришел к выводу, что произошел сбой.